Гости, что пожаловали в дом воеводы Серегея, и верно оказались удивительные. Вернее, один из них, потому что прочие были, считай, свои. Йонах Машегович даже не гость, а родич, муж Славкиной сестренки. Рядом с ним вышгородский боярин Зван. Этот раньше у воевода Серегея сотником был, пока не женился на дочке одного боярина. Боярин, однако, Звана едва до смерти псами не затравил, за что Йонах, лучший друг Звана, его и прикончил. Но Зван тоже почти что родня. Считай, в одной могиле со Славкой и Йонахом полежали, когда их деревляне своим идолом хотели принести. Однако Перун, молнии руки, с истинным Богом Христом оказались посильнее деревлянских богов, и с тех пор у Славки, Йонаха и Звана общая удача. Так старый Рерих сказал. Жалко только, что матушка Сладислава Йонаха не очень любит. Йонах, он неправильной веры и креститься не хочет. Однако у неправильного веры Йонаха родились двое сыновей, и оба живы. А у правильного веры Звана вторая дочка. Словом, Зван и Йонах свои, а вот тот, кто приехал с ними... Тут уж Славка удивился так удивился, потому что третьим был печенек, самый настоящий копченый. Причем, судя по родовой вышивке, не из тех, с которыми в Киеве дела имели, а из самых ненавистных, из орды большого хана Курея, того, что князя Святослава погубил. И что вдвойне удивительно, привел его в дом воеводы хузарин Йонах. Правда, голодный Славка тут же отметил, что на столе не было ни еды, ни напитков. В доме воеводы копченому не подали ничего. Это значило, что у печенега нет прав гостя и друга. По делу приехал степняк, и по делу серьезному.